Глава 34. Марадея Стузиан шла по широкому проспекту. Слева и справа ее сопровождали вооруженные мускулистые кентавры, почетный караул. Девушка ужасно нервничала. До этого дня она лишь один раз видела живого кентавра, кентаврицкого посла. А вот для кентавров человек был не в новинку, они их навидались более чем достаточно. Тем более, что город Симурген расположен почти на границе с Ларией. Внучка Лоренталии Стузиан приземлилась на окраине Симургена вчера вечером. В отличие от брата, ей повезло. Удалось проскользнуть незамеченной сквозь воздушные блокпосты серых. Тем не менее, когда орнитоптер наконец опустился на землю, девушка настолько устала и измучилась, что смогла только прошептать что-то невнятное, падая на руки пограничной стражи. Разумеется, кентавры сразу поняли, что перед ними не серая. К тому же в кентавриде слышали о рокушских орнитоптерах и мгновенно догадались, что в их город прибыл крылатый гонец. Четвероногие воины на собственных спинах доставили девушку к целителю, а утром, когда она пришла в себя, ее сопроводили в особняк Наркана. Большинство северных кентаврийцев более или менее свободно владеют ларийско-рокушским языком, так что проблем обычно не возникает. Город кентавров ничем не напоминает города людей. Улицы широченные, кентавры не выносят тесноты. Дома тоже огромные, но почти все одноэтажные. Двухэтажные особняки – большая редкость, и вместо лестниц в них пандусы. Четвероногим существам нелегко подниматься по ступеням. Кроме самих кентавров, на улицах множество лошадей. Жители кентавриды очень почитают это животное, считая его своим близким родственником. Правда, это не мешает им есть конину и заставлять лошадей возить грузы, а порой делать и кое-что похуже. Хотя кентавры ужасно бесятся, когда слышат подобные обвинения. Если хочешь нарваться на драку с кентавром, назови его скотоложцем. На это слово они всегда реагируют ударом копыта в лицо. Вообще же кентавры-кентавриды – народ вполне культурный, развитой. Сами они не очень-то стремятся двигать науку, но охотно перенимают технические новинки у людей. Хотя далеко не все. Пушки, к примеру, кентаврам не нравятся. Слишком уж громоздкие и неудобные. Основной ударной силой в их орде всегда была конница. Она же пехота. Военные рари до сих пор спорят, как правильно называть армию кентавров. Выглядят кентавры тоже вполне презентабельно. Кожа светло-бронзового оттенка, глаза почти всегда черные, а вот цвет шерсти разнится. Существует четыре основные масти – вороная, гнедая, рыжая и соловая. Шерстью покрыта не только конская половина, но и человеческая. Просто там она немного мягче и короче. Волосы на голове всегда того же цвета, что и шерсть. А к старости и то, и другое начинает сидеть. Снежно-белые кентавры очень красивы и пользуются большим уважением. Это старики, патриархи, вырастившие множество жеребят. Есть у кентавров и грива, она растет на человеческой спине. Организм кентавра – сложнейшая машина. Они всеядны, но отдают предпочтение мясу. Человеческим ротиком траву особо не пожуешь. Желудков два, легких и вовсе три. Два в конском теле, одно в человеческом. Сердце только одно, но зато огромное, на стыке человека и коня. Скелет и мышцы устроены очень хитро. Позвоночник тройного плетения, а ребра тянутся сплошной стеной, как у рептилий. Конская половина кентавра не совсем конская, а человеческая не совсем человеческая. У них огромные ноздри, очень большие влажные глаза, а нижняя челюсть вывихивается, позволяя раскрывать рот вдвое шире, чем у человека. Локтевые суставы шарнирные, благодаря чему кентавры с легкостью могут дотянуться до любого участка спины. С одеждой кентавры не перебарщивают. На их землях царит мягкий теплый климат, да и шерсть обеспечивает достаточный согрев. В холодные ночи кентавры кутаются в широкие вязаные пледы, но обычно ограничиваются минимальным комплектом. Плотный полотняный платок на тесемках закрывает конский живот, прикрыт срам. Да на груди белый воротник, у мужчин покороче, у женщин подлиннее. В кентавриде у обоих полов считается неприличным демонстрировать соски. Украшений тоже немного. На голове многие кентавры носят обруч, женщины – диадему, удерживающие волосы. На шее порой можно заметить воротник ожерелья или маниста. На руках могут быть браслеты или наручи. Порой волосы втыкают перья, а старики зачастую ходят с посохом или тростью. Вместо обуви – подковы. Особняк Наркана Симургена ничем особенным не отличался от большинства домов зажиточных граждан. Плоский, длинный, прямоугольной формы, с огромным количеством окон и дверей. У кентавров почти невозможно встретить ключи и замки. Да и дверей, как таковых, обычно нет, лишь входные проемы. В крайнем случае двустворчатые ворота. Основное помещение отдельно от улицы, тамбуром, а пол асфальтовый. Кентаврицы широко используют в строительстве бетон, но для полов он непригоден, ибо давит на копыта снизу, создает дискомфорт. Полы они делают из упругих материалов – глинобитные, дощатые, а теперь вот все чаще асфальтовые. «Иди туда, маленькая кобылица», – вежливо указал рукой сопровождающий кентавр. «Наркан Крастимбек уже предупрежден». Сами стражи внутрь не пошли. Марадея робко поднялась по пандусу и едва не натолкнулась на молодую и очень красивую кентаврицу, удерживающую за руку крохотного кентавренка. «Светлого солнца!» – лучезарно улыбнулась молодая мать, подавая руку смущенной Марадее. «И тебе, солнце светлого!» – сделала реверанс девушка, отвешивая легкий поклон. «Я... кобылица Стузиан!» – закончила кентаврица. «Я уже знаю. Меня называют Крастимбек Тари. Я младшая побочная жена наркана Крастимбека. Пойдем, душечка, муж повелел тебя проводить». Марадея еще раз поклонилась, с любопытством взглянула на кентавренка, испуганно косящегося на такую странную тетю всего о двух ногах, и последовала за Крастимбек Тари, усиленно вспоминая все, что знала об общественном строе кентавров. В ночь перед стартом она не спала ни часу, проходя подробный инструктаж под руководством зеньора Альбхирана, ведущего специалиста Рокуша по кентавриде и кентаврам. Послу не годится выглядеть невежей, незнакомым с местом, куда его отправили. Прежде всего вспомнилось о принятых обращениях. К женатым мужчинам кентавры обращаются «конь», к неженатым – «жеребец». У женщин, соответственно, кобыла и кобылица. Несовершеннолетних называют «жеребенок» вне зависимости от пола. Путаться нежелательно, сами кентавры с первого взгляда распознают, каков семейный статус собеседника. Хотя как, никто толком не знает, и очень не любит, когда у кого-то с этим возникают проблемы. Жен у кентавров всегда несколько. Полигамию для них предопределила сама природа. Девочки у рарийских кентавров рождаются почти втрое чаще мальчиков. Соответственно, либо смирись с необходимостью делить мужа с еще двумя-тремя кобылами, либо оставайся старой девой. А если учесть еще и то, что кентавры-самцы – народ воинственный и живут обычно меньше своих жен, в общем, мужчин категорически не хватает, вот и приходится как-то выкручиваться. «Светлого солнца, маленькая кобылица!» – прозвучал чуть хрипловатый басок, и Марадея оказалась перед очами городского главы. Наркан оказался весьма упитанным кентавром. Не будь у него седой бороды, гость из Рокуша приняла бы уважаемого старца за беременную кобылу. Бока распирала так, что Крастимбек старался не ходить по узким коридорам, еще застрянешь чего доброго. На груди старика висел тяжелый платиновый медальон, знак высокого сана. «Добрый конь, я Марадея Стузиан, крылатый гонец от его величества Обелезны», прощебетала девушка, делая еще один реверанс. «Я слышал о вашей службе», – благосклонно кивнул старик. «Не страшно ли тебе было парить поднебесье, маленькая кобылица? Клянусь лоном матери, я скорее возьму еще десяток жен, чем отважусь на такую страсть». Наркан залился веселым хохотом, и ему вторил голосок жены. Этот старый греховодник прожил уже 110 лет из 120, отпущенных среднему кентавру. Но тем не менее, он по-прежнему исправно посещал своих пятерых жен, и они то и дело рожали новых же ребят. «Я слушаю тебя», – благосклонно повел рукой старый кентавр, прекращая смех. «Чем Наркан Симургена может помочь гонцу из Рокуша?» «Мне нужно попасть к великому Намибу, ваша светлость», — ответила Марадея. «Это очень-очень важно». «Ох, вот как!» — продемонстрировал зубастую ухмылку Крастимбек. «Но великий Намиб на южной границе с Ордой. Твой аппарат сможет снова подняться в воздух?» Марадея растерянно покачала головой. В Симургене не было ни одной пусковой баллисты. Возможно, она сумела бы запустить орнитоптер, просто столкнув его с горы или высотного здания. Но ничего подобного здесь тоже не было. Вся кентаврида – сплошная равнина, а с крыш местных домов можно попросту спрыгивать, не боясь ушибиться. «Возлюбленный муж, это дело государственной важности», – тихо напомнила Крастимбек Тари. Наркан важно кивнул. Он погладил окладистую бороду, задумчиво поглядел в окно, а потом сунул за щеки указательные пальцы и оглушительно свистнул. «Стиглер!» – крикнул Крастимбек. «Немедленно явись, у меня поручение!» Послышался стук копыт. И в зал влетел совсем молодой кентавр с оловой масти, явно не намного старше Марадеи. Юнец прогорцевал в центр и замер неподвижно, одарив девушку из Рокуша ослепительной улыбкой. Та невольно зарделась, пришлось даже напомнить себе, что у этого парня четыре копыта и хвост. «Отец, я здесь!» – гордо стегнул хвостом по крупу Стиглера. «Тихо, жеребец, ты призван не баловства для...» – насупил брови строгий батька. Эта двуногая кобылица — гонец человеческого короля. Она несет важные вести. Доставь ее к великому Намибу и немедля». Губы Стеглера исказились в хищной ухмылке. Сын Наркана Симургена выделялся среди сверстников редким тщеславием и давно мечтал как-то отличиться перед великим Намибом. И вот она, прекрасная возможность. «Я исполню, отец!» Едва не поднялся на дыбы молодой кентавр. «Тогда собирайся, и побыстрее!» Стеглер одарил Марадею еще одной улыбкой и ускакал так же резво, как прискакал. А его отец важно наклонил голову и доверительно поведал. «Это мой сын от младшей брачной жены. Шалопай, мальчишка. Но когда дело доходит до скачек... О, маленькая кобылица! Еще ни один жеребец не сумел обогнать моего мальчика. Ну, вылет и я в молодости». «Ах, не лги, возлюбленный муж!» Шутливо хлопнула его по боку супруга. «Ты в молодости был пузатый, как стельная корова». «Неправда!» — возмутился Крастимбек. «За что мы тебя и любим?» — закончила Крастимбек Тари. Старый кентавр глупо ухмыльнулся, но все-таки возразил. «Я могу показать портрет». «Ну, конечно», — фыркнула жена. «Кому ты грязнишь подковы, возлюбленный муж? Наша сестра Крастимбек Мали давно всем рассказала, сколько ты заплатил художнику, чтобы он нарисовал тебя худым и стройным». «Неправда!» — густо покраснел Наркан, стыдливо косясь на Марадею. «Эй, слуги, конюхи, кто там? Немедленно сопроводите эту кобылицу к южным вратам и снабдите ее всем, что нужно». Выходя из особняка, Марадея все еще слышала, как Наркан отчитывает жену за то, что та позорит его перед двуногими. А та только тихо посмеивается в ответ. Кентавр Стеглер ожидал в указанном месте, нетерпеливо стуча копытом и одновременно флиртуя сразу с двумя кентаврицами. Вороная и гнедая девушки с интересом наблюдали за сыном Наркана, не забывая время от времени залиться смехом или отпустить колкость. Среди дам кентавриды это считается хорошим тоном. При каждом удобном случае потешаться над ухажером, женихом, мужем. Выглядел юный воин весьма впечатляюще. Он облачился в походный мундир, кожаную сбрую, теплую попону, боевые наручи и стальной щит, прикрывающий сердечную брешь между ребрами. Сзади висели седельные сумки. На поясе – ремень с пистолями. Вдоль правого бока вытянулся браскет. «Уже пора?» – с некоторым даже облегчением выдохнул Стиглер, заметив Марадею. «Запрыгивай, кобылица!» «Что? Куда?» – растерялась девушка. «А где мой конь?» Она-то ожидала, что ей дадут трезвого рысака, благо он их в кентавриде более чем достаточно. «Конь?» – удивился Стиглер. «Ха-ха! Что за глупость? Да разве эти безрукие травоеды смогут догнать меня?» «Кобылица, я Стеглер, я сильный, выносливый, я могу двигаться карьером несколько часов подряд!» Марадея невольно открыла рот. Она и раньше знала, что кентавры – народ быстроногий, но не думала, что настолько. Ведь карьер – наиболее резвая разновидность галопа, больше 60 км в час. «Я Стеглер, я самый быстрый, самый лучший, самый умный и самый красивый!» Продолжал петь себе дифирамбы кентавр. «Я могу обогнать стрелу на лету, могу сразиться с дывкацией один на один, могу поймать зайца голыми руками». Человеческой девушке этот юнец показался беспардонным хвостуном. Кентаврицы же не видели в этом ничего особенного. У мужей кентавриды хорошим тоном считается начинать флирт именно так, сразу выложив на стол все свои достоинства. А если даже чуть-чуть и приукрасил, тоже ничего страшного, все приукрашивают. Особого выбора у Марадея не было, поэтому она уселась на Стеглера верхом. Точнее, это сам кентавр подхватил ее за талию и аккуратно усадил себе на спину. Молодые кентаврицы почему-то в унисон захихикали. Стиглер в ответ одарил их доброй улыбкой тигра-людоеда. «Держишься, кобылица!» – окликнул всадницу Стиглер. «Пока не знаю, за что держаться-то?» «За талию, двуногая, за талию! Ох, думаешь, мне впервой такую, как ты, возить? Была у меня пару лет назад знакомая из Ларии, так мы с ней даже... Ну какая в сущности разница?» Торопливо оборвал сам себе кентавр, заметив ошеломленные взгляды четвероногих девушек. «Теперь-то держишься?» «Теперь держусь», — откликнулась Марадея, обхватывая Стеглера за живот. Точнее, за то место, где он находится у людей. У кентавров в этом месте продолжается грудь. Ребра тянутся ниже, к конской половине. «Ого!» «Да, вы двуногие в этом месте мягкие», — хвастливо согласился Стеглер, сразу сообразив, что удивило его наездницу. «Хо-хо-хо-хо-хо! Вперед! Вперед! Вперед!» Быстроногий кентавр почти сразу же перешел в галоп. Причем с левой ноги. Сын Наркана Симургена оказался левшой. Копыта мелькали так часто, что со стороны возникало ощущение, как будто Стеглер не бежит, а просто-таки летит над землей. Город Симурген расположен на одном конце кентавриды. Столица Лепригада на противоположном. а Кентаврида – большая страна. Даже Стеглеру, чемпиону двух последних скачек, требовалось несколько дней, чтобы проделать такое путешествие. Ведь ему, как любому живому существу, нужно было отдыхать. Юнец мчался весело хохоча. Подковы выстукивали по дороге барабанную дробь, пистоли хлопали по бокам, а на спине невозмутимо восседала человеческая девушка. Сначала кентавр ожидал, что его наездница будет визжать, вопить, требовать замедлить ход. Но все, что делала прежняя знакомая из Ларии. Но ожидания не оправдались. По сравнению с полетом на орнитоптере, мчащийся кентавр – улитка, не более. Марадея только сжимала покрепче сумку с драгоценными письмами и шкатулкой. Дороги в Кентавриде хорошие. Дывкаца славится на весь мир кузницами и кораблями. Эйсты кого угодно заткнут за пояс в животноводстве. В Рокуше живут лучшие механики. Лария – мировая столица искусств. А Серая Земля – центр рарийской магии. Но дороги? Только в Кентавриде они такие прямые и гладкие, покрытые великолепным асфальтом, идеально приспособленные, чтобы скакать по ним галопом, да и любым другим аллюром. Прошло 3 дня. И с каждым из них становилось все жарче и жарче. Если северная половина Кентавриды расположена в умеренном поясе, то южная уже в тропиках. В этих местах кентавры пледов не носят. Время от времени Стеглер забегал в придорожное селение, покупал чего-нибудь немножко покушать и усиленно трепался на тему того, с каким важным заданием его отправили. Особенно если поблизости оказывалась какая-нибудь миловидная кентаврица. «А нам еще далеко?» – спросила Марадея, доедая медовую лепешку. «Кентавры очень любят мед, у них множество пасек». «Сейчас посмотрим!» – откликнулся Стеглер, подъезжая к придорожной табличке. «Еще 105 сверхскачков! Послезавтра уже в Лепригаде, а там и до границы хвостом махнуть». «Поскорее бы, жарковато у вас здесь». «Да, жара», — согласился кентавр. «Посмотри, у меня там в сумках, кобылица, осталось еще попить». Марадея порылась в сидельных мешках, висящих по бокам, и достала 2 бутыли с водой и с кумысом. Воду она взяла себе, кумыс передала Стеглеру. Кентавры очень любят этот напиток из кобыльего молока. От них этот рецепт переняли и ларийцы с рокушцами. Даже 2 рецепта – очень крепкий черный и более слабый белый. Существует и 3-й вид – священное молоко, особенно ценимый кентаврами, но люди его почти не пьют. Этот кумыс делают не из лошадиного, а из кентавриного молока, и стоит он очень дорого. Солнце уже клонилось к закату, когда кентавр вошел в небольшую рощицу. Он порядком устал, из галопа перешел на инохоть, потом на рысь, а потом и на шаг. Девушка на спине так попросту дремала, покрепче ухватившись за талию Стеглера. «Может, отдохнем?» – вяло предложила она. «За рощей село, там переночуем», – так же вяло ответил кентавр. «Еще немножко, совсем немножко». В роще росли каштаны, а также ламерина – типичное кентавридское дерево, густо усеянное длинными тяжелыми шишками. Эти шишки можно курить, как сигары, просто поджигаешь с одного конца и закуриваешь. Сами кентавры подобным не увлекаются, но вот ларийцы курить шишки любят, так что торговля ими процветает. Процветала до войны с серыми. Стеглер даже сорвал 1 шишку и предложил Марадее. Та только мотнула головой. Кентавр пожал плечами и швырнул добычу в кусты. «Эгей!» – недовольно откликнулись оттуда. «Уважаемый жеребец, как же тебе не стыдно?» Стеглер замер как вкопанный, широко раздувая ноздри. Руки сами собой потянулись к браскету и чашнице. А из кустов неторопливо поднялся пузатый кентавр с длинным пером в волосах. В руке он держал ту самую злополучную шишку, а на лбу явственно сдувалась еще 1. «Братьки-лесовики, у нас тут постоялец прискакал», — ухмыльнулся пузан, продемонстрировав щербатый рот. Из соседних кустов поднялся еще 1 кентавр, худосочный, с овпалыми щеками и зеленой повязкой нагрудником. А следом появились и еще 2, оба крупные, рослые, похожие как братья. «Светлого солнца тебе, уважаемый жеребец!» – поклонился ушибленный. «И вам солнце светлого!» – настороженно кивнул Стеглер. «Чем могу быть полезен, кони?» «Чтобы не тратить попусту время столь драгоценного для нас всех, сразу перейду к делу. Мы смиренные содержатели лесной харчевни для бедных. Низко кланяемся вам, путники, и просим пожертвовать на благое дело, сколько можете». «Ну, поясню. Можете вы пожертвовать все!» – приятно улыбнулся главарь банды. «Просто сложите все пожитки на дороге и спокойно идите себе дальше. Мы же не грабители какие-нибудь, что вы!» Стеглер обернулся к Марадее. Та испуганно сглотнула, глядя на 4 дорожных разбойников, и покрепче прижала к себе шкатулку. Бандит заметил это движение, вытянул шею и торопливо заявил. Особенно желательно мне вон та коробочка у двуногой кобылицы. Я слышал, у двуногих немало всякого такого, что куда пристойнее будет смотреться в сундуке честного кентавра». «Я не могу!» – испуганно пролепетала девушка. Разговор велся на кентаврицком, но о смысле слов догадаться было нетрудно. «Это послание великому Намибу!» «Значит, я не ошибся. Это действительно ценно!» Хищно ухмыльнулся толстяк с пером, сходу переходя на ларийский. «Дорогая кобылица, великий Намиб бессердечно грабит простой народ вроде нас с вами. Будет куда лучше, если это послание достанется нам. Ну же, отдайте сами!» Рослые кентавры встали на дороге стеной. Тощий выбрался из кустов и неуклюже проковылял к стиглеру, прихрамывая на правое переднее копыто. Там не хватало подковы. «Давай сюда!» – протянул он руку. «Пшел!» – прорычал стиглер, с размаху ударяя грабителя в челюсть. Тот отпрыгнул назад, сплюнул выбитый зуб, пораженно вскрикнул и резко выхватил браскет. «Клянусь священным лоном матери кобылы, я бы предпочел решить дело миром!» Грустно вздохнул главарь, также вынимая браскет. За ним обнажили оружие и двое остальных. По счастью, пистолей ни у кого не оказалось. Огнестрельное оружие в кентавриде распространено не так широко, как среди людей, тем более у простонародья. Стиглер, несмотря на усталость, среагировал мгновенно. Он одним быстрым рывком скинул со спины Марадею, обнажив браскет. В другую руку схватил чашницу и встал в боевую позицию. «Прочь, отребье!» – взревел молодой кентавр. «Я Стиглер, дворянин на службе великого Намиба!» «А нас зато четверо!» – равнодушно пожал плечами главарь банды. «Ну покажи, чего ты стоишь, скотоложец!» Такого оскорбления Стиглер уже не стерпел. Горячая кровь взбурлила в венах, глаза мгновенно окрасились красным, и кентавр встал на дыбы, ударяя копытами тощего разбойника. Уже опускаясь, он ткнул браскетом толстяка. Правда, тот довольно умело поймал острие на чашницу. И закипела драка. У кентавров совершенно особая техника фехтования. Причем существует два разных, совершенно не похожих типа – для открытых пространств и для закрытых. Здесь, в роще, да еще окруженный сразу четырьмя противниками, Стиглер был вынужден использовать закрытую технику – без пистолей. При ней кентавр стоит неподвижно, прочно упираясь всеми копытами в землю, лишь время от времени взбрыкивая задними ногами, если кто-то пытается подойти сзади. Основной бой ведет только человеческая половина. В правой руке браскет, в левой чашница. Это своего рода короткий жезл с глубокой чашей на конце, предназначенный для блокировки и отражения ударов противника. Опытный фехтовальщик запросто может поймать браскет чашницей, а затем крутануть его, выбивая оружие из рук. Стиглер крепко сжал челюсти, еле-еле успевая отражать нападение всех четверых. По счастью, фехтовальщики из лесной братьи оказались не самые лучшие. По-настоящему хорошо дрался только главарь. Остальные размахивали браскетами, словно простыми палками. Сразу было видно, что их рукам привычнее дубины, а не это благородное оружие. «Аркронга!» – выкрикнул Стиглер, делая резкий выпад к низу и пропарывая плечо-лопаточный бугор одного из здоровяков. Молодой бритер бился из последних сил. Он пропустил один укол, и по правому боку заструилась кровь. А главарю удалось порвать ремень сердечного щита, и Стиглеру приходилось быть вдвойне осторожным. Удар в незащищенную сердечную брешь обычно становится для кентавра последним. Выпад. Еще один. Шаг вперед. Финт чашницей, отбрасывая чей-то браскет в кусты. Укол. Еще укол. Еще. Еще. Один из бандитов лежал мертвым, другой зажимал левой рукой рану, уронив чашницу. Но Стиглер все больше слабел. В глазах темнело, движения стали вялыми, вот уже прямо в грудь летит острие браскета. И не долетает. В его хозяина ударила молния. Кентавр повалился на земь обугленным трупом. Браскет вывалился из мертвой руки и покатился по дороге. Еще одна молния и еще один труп. Третий разбойник дико закричал и бросился на утек. А за ним устремилась небольшая, но очень плотная черная туча, рассыпая крохотные электрические разряды. Стиглер ошалело раскрыл рот и медленно повернулся к Марадее. Девушка сидела с таким же ошалелым видом, держа в руках разорванный конверт. «Как это?» – еле выговорил молодой кентавр. «Сеньор Мак», – растерянно ответила Марадея. «Сказал только в крайнем случае. Сказал, защитит». «Защитила», – опустошенно выдохнул Стиглер, падая без сил. Еще через три дня в шатер великого Намиба Кейкуона провели двух усталых путников – кентавра и человека. Кентавр выглядел ужасно смущенным, крутя в ладонях головной обруч. Девушка же, напротив, ступала гордо, неся на вытянутых руках шкатулку и запечатанный конверт. «Светлого солнца тебе, крылатый властелин!» – звонко провозгласила Марадея. За время путешествия она успела узнать, что Намиб на кентаврийском означает «крылатый». Цокнули копыта, и великий Намиб подошел поближе. Седой кентавр, опирающийся на длинный посох, наклонился, взял Марадею за подбородок, внимательно посмотрел ей в лицо и милостиво улыбнулся. Однако глаза у него остались холодными. Кроме церемониального посоха, великие намибы-кентавриды могут похвастаться и другими регалиями. Шелковый пурпурный плащ, разрезанный посередине и не спадающий до земли, вычурная бронзовая корона-шлем с парой великолепных стальных крыльев и, конечно, священный браскет из чистого серебра. Кей Куон, нынешний великий намиб, носил все это с огромным достоинством. Кентаврида уже несколько месяцев вела кровопролитную войну с южанами-кочевниками. Причем на данный момент побеждали именно кочевники. После кражи Камня Мира все забережье поднялось против кентавриды. От разрозненных мелких набегов кентавры-казаки перешли к целенаправленным атакам. Причем за этим явно кто-то стоял. Очень уж организованно они действовали, полностью оставив прежние междоусобицы. Такое же происходило 200 лет назад, когда во главе степного казачества встал талантливый полководец Кьор-Люлю. Он сумел завоевать всю кентавриду и наложить на нее тяжелую дань. Однако через 30 лет, когда Кьор-Люлю скончался, кентаврицы с легкостью прогнали казаков обратно за реку. С тех пор забережье несколько раз пыталось повторить успех, но увы. И вот теперь у них наконец-то появился шанс. Орда кентавриды растянулась по всей границе, но ее ударный кулак находился здесь, на крайнем юге, совсем рядом с главными силами казаков. Свыше 60 тысяч отборных кентавров-тимариотов. Каждый вооружен 8 пистолями, удлиненной шашкой и боевым браскетом из нержавеющей стали. Есть и лучники. Кентавры ценят это устаревшее оружие за быструю перезарядку. Шатер главнокомандующего не отличался чем-то таким уж особенным. Самая обычная палатка чачир, формой, похожая на наконечник карандаша. Войлок, белая бумажная материя и простейший решетчатый каркас из деревянных планок. Правда, внутреннее убранство было проскошнее, чем у простых солдат. На полу великолепный ковер. По углам расставлены катки с пышными растениями. На изящном столике, кроме военной карты и кипы книг, стоит блюдо свежих фруктов. А в дальнем конце полу лежит любимая жена великого Намиба, наигрывая на тамбаре, музыкальном инструменте, похожем на круглую скрипку, присоединенную к трости. Кей Куон посмотрел на Стиглера благосклонно, выслушал рассказ о путешествии, а затем прищелкнул пальцами. Маленький кентавренок с обритой головой поднес властелину бархатную подушечку с тяжелым бронзовым кольцом, украшенным ярко-желтым опалом. «За твою верную службу и проявленную храбрость мы награждаем тебя, Стиглер, сын Крастимбека, кольцом воли!» — строго произнес великий Намиб. «Носи его с честью и будь достоин награды!» Хвост Стиглера начал силой лупить по крупу. Юноша гордо выпятил грудь, прижал руки к бокам, подался вперед и почему-то крепко зажмурился. В следующий момент стало ясно, почему. Великий Намиб взял кольцо, оказавшееся незамкнутым, собственноручно всунул концы в ноздри молодого кентавра и силой надавил, прокалывая переносицу. По верхней губе потекла тонюсенькая струйка крови, но лицо Стиглера буквально засветилось от счастья. Он отступил на шаг и поднялся на дыбы, едва не задев матерчатый потолок. В носу у него покачивалось наградное кольцо. «Мы гордимся тобой, молодой жеребец», — еще строже добавил великий Намиб. «Но не дай наградам замутить твой разум. Оставайся таким же, как раньше, и продолжай прославлять себя и кентавриду». «Я повинуюсь, крылатый властелин!» — прерывающимся от гордости голосом крикнул юнец. Правое переднее копыто непроизвольно выстукивало барабанную дробь. «Теперь мы нуждаемся в тишине», — вскинул ладоньки Икуон. Стиглер мгновенно замолчал. Тамбар тоже затих. Пальцы прекрасной кентаврицы остановились в воздухе, оборвав мелодию посередине. Телохранители у входа вытянулись в струнку. Кентавренок Паш замер, не закончив шага. Мальчик не решался опустить копыта, дабы не нарушить волю повелителя. Марадея Стузиан, как раз собиравшаяся что-то сказать, торопливо закрыла рот. Шуршание вскрываемого конверта в этой тишине прозвучало оглушительным треском. Кей Куон неторопливо разрезал его ножом для фруктов, прислонил церемониальный посох к столику, облокотился копытом на подушку, торопливо подсунутую пажом, и начал читать. Глаза старого кентавра несколько секунд бегали вдоль строчек и с каждой секундой становились все внимательнее и внимательнее. «Хрррм!» – задумчиво произнес он, вывихивая челюсть и забрасывая в рот огромный персик. «А что же в шкатулке?» Покопавшись вышеупомянутой, Кейкуон стал еще серьезнее и внимательнее. Предъявленный компромат его впечатлил. Он молчал почти целую минуту, а потом резко хлопнул в ладоши. В шатер вошел угрюмый кентавр со шрамом через все лицо. «Тармегрена арестовать!» — приказал великий Намиб. «Вашего младшего Таргатора?» — недоверчиво уточнил глава телохранителей. «Да, и не просто так. Читай!» Старший телохранитель взял бумагу и забормотал. «Незаметно подкрасться, отвлечь внимание, пронзить конскую поясницу пикой, сразу же оглушить. Крылатый властелин! Исполнять в точности?» «В точности, как здесь сказано», — хмуро ответил великий Намиб. «Таков наш приказ». «Повинуюсь», — поклонился верный воин, выскальзывая из шатра. Снаружи послышались короткие четкие указания. Младший Таргатор – это третья должность в кентавриде. Старше него только старший Таргатор и сам великий Намиб. «Глубоко проникли щупальца серых», – пробормотал Кейкуон, невидящим взглядом уставившись на войлочную стену. «Тармегрен, я доверял ему как себе». «Но может, это еще ошибка?» – с явной надеждой вопросила жена. «Не подвох ли это, не хитрая ли ложь рокушцев?» «Мы узнаем! Узнаем! Узнаем прямо сейчас!» Взревел старик, выхватывая серебряный браскет и пронзая красавице плечо. Кентаврица вскрикнула от боли, ее глаза закатились, она тяжело задышала, а в следующий миг ее силуэт расплылся. Конская половина заколебалась и исчезла. Прекрасная кентаврица превратилась в человека, очень красивую молодую девушку, но с серой кожей. «Не ложь!» – прорычал великий Намиб, нанося страшный удар утяжеленным концом посоха. «Чистая правда!» Бронзовая палица расколола череп колдуньи, словно пустую тыкву. Она даже не успела открыть рот, чтобы произнести заклинание. Военный вождь кентавров убил ее на месте. В шатер вновь влетел старший телохранитель. Он выглядел ошеломленным и испуганным. «Крылатый вла...» Запыхавшись, поклонился он. «Крылатый властелин! Ваш младший Таргатор! Он превратился в... О!» Его глаза упали на мертвую колдунью, и окончание доклада не последовало. Кейкуон и так прекрасно знал, во что превратился его второй помощник. «Серые!» – озлобленно прохрипел великий Намиб, сжимая кулаки. «Я жду повелений, крылатый властелин!» – тихо сказал старший телохранитель. Кейкуон молча протянул ему листок бумаги. «Всех перечисленных прикончить таким же образом!» – сухо приказал он. «Живыми не брать!» Телохранитель поклонился. Его глаза забегали по бумаге и невольно поползли на лоб. В списке оказалось 13 имен, причем большинство из них весьма высокопоставленные кентавры. Крупнее младшего Таргатора и любимой жены великого Намиба никого не нашлось, но и прочие вызывали уважение. На последнем имени верный страж едва не зарычал от бешенства. Им оказался его собственный сын. «Нет ли здесь ошибки, крылатый властелин?» С отчаянной надеждой вопросил он. «Мы сожалеем», — сочувствующе посмотрел на него повелитель. «Боюсь, перечень точен. Не жалей их. Они не те, кем кажутся. На их месте двуногие шпионы». Телохранитель коротко кивнул и ушел, еле слышно цокая копытами. Только по хвосту и ступленно колотящему по крупу можно было понять, какое горе и бешенство овладели старым воином. «Печальный день для кентавриды», — прикрыл морщинистые веки Кейкуон. «Мы благодарим тебя за доставленное послание, юная кобылица. Твое деяние не будет забыто». «Ваше Величество, мой король просит вас», — рискнула напомнить Марадея. «Да, мы прочли». С легким раздражением посмотрел на нее великий Намиб. «Но выйди наружу. В воздухе пахнет порохом и каленым железом. Казачество Забережья только и ждет, когда мы дадим слабину. Но мы не дадим ее. Мы их уничтожим», — взревел Кейкуон, ударив кулаком по ладони. «Но пока еще не уничтожили. Пока не уничтожили. Как? Как оставить границы неприкрытыми? Нет, юная кобылица, наш ответ нет. Передай своему Намибу, что мы благодарны ему за услугу и непременно при случае отплатим, но пусть он не ждет, что мы бросим нашу войну ради его». «Ваше Величество!» — бросилась на колени девушка. «Что это значит?» — брезгливо поморщился Кейкуон. «Ваше Величество, прошу, подумайте еще!» — взмолилась Марадея. «Вы же видели, что сделали серы!» «Да, и мы непременно отомстим, но не сегодня!» «Но завтра может быть поздно! Разве вы не видите, что творится? Если вы не поможете нам, рок уж падет, а за ним настанет очередь кентавриды!» «Ваше Величество, к нашему королю на помощь явился великий маг из небесных сфер. Мой брат отправился гонцом к Девкации. Неужели вы останетесь в стороне? Не дайте погибнуть всему Нумирадису, всему Рари! Молю вас!» Седой кентавр недовольно отступил назад, ошеломленный такой горячностью. Из глаз девушки катились огромные слезы. Кейкуон на миг заколебался, но потом седая борода медленно качнулась. «Нет», — тихо ответил он. «Ваше Величество», — вспомнила о королевском наставлении Марадея, — «еще мой король велел сказать вам, вспомни о пятерых погибших в пещере». А вот эти слова подействовали на Кейкуона, как удар грома. Он на миг замер, ошалел, раскрыв рот, но потом старческое лицо словно осветилось изнутри. На губах кентавра заиграла молодая улыбка, и он ностальгически вздохнул. «Проклятый двуногий», — фыркнул Кейкуон. «Он все-таки рассказал». Марадея не решилась спросить, что все это означает, но в ее глазах стояло такое любопытство, что великий Намиб, понимающе усмехнулся и поведал. «Когда я был совсем молод, маленькая кобылица, я дружил с одним из ваших. Я тогда был всего лишь младшим побочным сыном дальнего родича тогдашнего великого Намиба, служил в Тимариотах. А он был лейтенантом гренадеров. Его звали Буковерда Хабокин. Нас обоих отправили проходить службу в Ларии. Была тогда такая программа – направлять младших детей учиться за границу. У нас в Лепригаде тоже тогда служили ваши. Да и сейчас еще иногда бывает. Дело было в Сталибах. Мы с Хабокином гнались за парой мародеров, но они ушли. Ночь застигла нас в горах, и мы решили переночевать в пещере. Но случился обвал, и меня едва не придавило спящего. Хабокин успел вытолкнуть меня из-под удара, но сам лишился руки. Всю оставшуюся жизнь он проходил с крюком вместо пятерни. Тогда же я поклялся ему, что всю жизнь буду помнить о пятерых погибших в пещере. Проклятый двуногий не забыл клятвы. Снова фыркнул Кейкуон. Жаль, он так и не узнал, что я стал великим Намибом. Не дожил». Старик замолчал. И все остальные тоже замолчали. Никто, даже он сам, не обратил внимания, что во время рассказа Кейкуон позабыл о непременном для кентаврийских монархов множественном числе. Великие намибы всегда называют себя «мы». «Мы помним, что обещали Хабокину», — угрюмо произнес Кейкуон. «Слово кентавра благородной крови нерушимо. Можешь передать своему намибу, что ты добилась своего, маленькая кобылица. Завтра же мы начнем переговоры с казаками о перемирии. И если переговоры окончатся успешно, исполним обещанное. Когда Рокуш ударит на серых с востока, кентаврида откроет второй фронт с запада. Кентаврида явится». «Ваше Величество, ну как же я передам?» – пробормотала Марадея. «Ах да, конечно. Стиглер!» «Я слушаю, крылатый властелин!» – немедленно откликнулся кентавр, дотоле тихо стоящий в углу. «У нас есть для тебя одно поручение».